Она выглядела молодою, словно бы не родилось у нее шестеро дочерей, и кожа у нее лоснилась, как у девственницы, и кренок ее были крепкие, как дерево. Разве она была лучше 17 лет тому назад? Разве печать времени испортила это замечательное произведение искусства из мяса и крови? «Ты красива, очень красива», — шептал он. «Не любишь ты меня», — сказала она. Он не опроверг этого утверждения. Он целовал ее в шею, щеки, груди. «Не любишь меня?» А он все ее покрывал поцелуями. «Она была лучше?» Он жадно тянулся к ней. «Она жива еще? Не знаю. Не до той публичной женщины сейчас. Неужели я лучше ее?» — спрашивает Нефертити. «В тысячу раз. Он целует, целует, целует ее. Нет, кажется, страсти на свете, которая была бы сильнее этой. Тысячу раз», — говорил он. «Чем же?» — допытывается она. «Всем. Это не ответ. Вот этим. Поцелуй в губы. Вот этим. Поцелуй в левый сосок. Вот этим. Поцелуй в правый сосок. Вот этим. И каждый поцелуй, что тавро на теле неподражаемо нежной и упругой антилопы». Наконец-то она отдышалась, дала ему конфет, напоила вином из своих рук. Он жадно съел пирожное, принялся за второе. Она сказала: «Я счастлива». «Да? Очень. Я одолела публичную женщину». Он подумал. «Одолела?» — спросил он. «Ты так сказал?» Шутила она или говорила всерьез? Говорила счастливая или с обычным женским притворством, которое не знает границ и под сводами дворцов? Он любил ее за маленькие ножки и широкий, полный страстного дыхания нос, за все женское и все мужское, нежность и мудрость. «Нафтита», — сказал он мечтательно, — «человек бывает счастлив, если беден, а если богат? Никогда. Если могуществен, только любовь делает его счастливым. Любовь — это знамя над палаткой. Ты сама это придумываешь? Отчасти. Кто же помогает тебе? Все женщины вселенной». Он поднял брови. Дескать, как это понимать? Фараон, когда это было выгодно, всегда поднимал брови, притворяясь непонятливым. «Ты меня хорошо понимаешь, Ахнаяти», — сказала царица. «Когда я думаю о судьбе Кеми, у меня кости делаются, как вода, от страха перед будущим». Его Величество поднял брови еще выше. «Перед будущим?» — вопросил он. «Да». «Почему же, Нафтита? Разве ты это знаешь хуже меня?» Он кивнул. «Хуже?» — опять кивок. Ее Величество развела руками. Она не могла понять, серьезно это или шутка. «Ты замечаешь, — продолжала царица, — ты замечаешь, что с каждым новым месяцем все хуже складываются наши беседы. Может, я мешаю тебе? Или есть у тебя друзья преданнее? Или они любят тебя больше, чем я?» Она заглядывала ему в глаза, вычитывая в них ответ правдивый, пусть и жестокий, но правдивый. Фараон улегся на спину. Голова его по-прежнему покоилась на ее коленях. Он сказал, эдак глядя в пустоту разверзающихся небес: «Что известно тебе, Нафтита, о случае, описанном в древнем папирусе времен Сенусерта I? Странный то был случай и весьма поучительный. Что ты имеешь в виду?» Фараон глубоко вздохнул. Он сказал: «Да будет тебе известно, Нафтита, что по свидетельству мудрых в давно прошедшие времена случались удивительные происшествия. Это сейчас ничему не дивятся люди. Они привыкли ко всему. А ведь человек не может жить, не удивляясь. Утром он дивится свету божества, в полдень он дивится течению реки, а вечером — свету звезд. Так вот, в те далекие времена, когда в Кеме жили люди, способные удивляться, некий житель пустыни встретил говорящего льва». Царица усмехнулась. «Говорящего льва? Представь себе говорящего человеческим голосом. и необычно, как на рынках и площадях, а наречием особенным, обличающим в нем книжника. Лев-книжник? Да, Нафтита, чего только не бывало прежде, благословенные старые времена. Этот лев встретил пустынника и сказал ему: «Вот я перед тобой», на что мудрый пустынник ответил: «Так же, как и я перед тобой». Лев встал на задние лапы, чтобы подняться повыше роста человеческого, и крикнул: «Вот я каков». Человек помедлил с ответом. Этот лев не очень пришелся ему по нраву, и человек сказал: «Уступи дорогу». Он сказал: «Уступи». А разве не было дороги слева и справа, сзади и спереди? В пустыне, где песок, везде дорога. Лев казался озадаченным, казался смущенным. «Смущенным, лев?» — весело сказала царица. «Воистину, только в те незапамятные времена случались подобные чудеса». Его Величество не обратил внимания на ее смех, немножко взвинченный, слегка искусственный. Его увлек лев, говорящий человеческим голосом, и пустынник, пытающийся одолеть зверя силой ума своего. И он продолжал. Снова повторил пустынник: «Уступи». Задумался лев и пропустил. Он сделал шаг в сторону, и пустынник гордо прошествовал вперед, своей дорогой, и даже не обернулся. «Ты знаешь, что стало со львом?» «Нет, догадайся». Она запрокинула голову. «Лев съел пустынника». «Почему ты так решила?» «Лев же». «Ну так что же? Лев осмышленный, вроде нашего Пенту. Или этого Верзилы Харимхеба. К слову сказать, Верзила нас обороняет. Ты в этом уверен?» Фарон снова вскинул брови, точно они были у него на веревочке. «Я спрашиваю», — повторила Нефертити, — «ты уверен?» Он уклонился от ответа. Его Величество сказал. Лев заплакал. «Я очень сомневаюсь в тех, кто нас обороняет». «И от кого обороняют? От друзей?» Лев залился горючими слезами. «Меня от тебя?» Он плакал, как ребенок-несмышленыш. «Или тебя от меня?» Ему опротивил белый свет. «Вот именно, опротивил». Фарон увлекся собственным рассказом. Почему огорчился мудрый лев? Не потому, что был голоден и упустил свою жертву. Это полбеды. А потому, что так и не понял, о чем же думал пустынник. «Мои враги, Нафтита, порой мне кажутся подобием того льва». В комнате стало тихо. В этот полуденный час дворец как бы замирал. Солнце давило, как гранитная глыба. Ее Величество сказала: «Наконец-то мы добрались до сути нашего разговора, и я хотела бы его продолжить. Не по-семейному, а как люди, заинтересованные в судьбах страны». «Согласен». Эхнатон пристал и уселся напротив жены, глаза в глаза, лоб ко лбу. Она разлила вино, подала ему чарку. О, это прохлада подвалов Ахетатона! Что сравнится с нею? Разве сыщется что-либо подобное в целом свете? Он пригубил. «Нет, не сыщется. Нет, такое вино только здесь, в благословенной столице Атона».